аккуратно затер все следы, и даже отволок труп оборотня за шкафы. Скоро должен прийти его сменщик, и нужно подготовиться. По словам моего дохлого друга, их здесь 23 было, теперь 19, так что торопиться мне просто некуда. Забрав все свои вещи, я уселся у стены, где и должен быть заключенный. Дверь открылась и вошел еще один оборотень. Я видел, что это он по ауре, потому не сильно беспокоился. Удачно подобрав момент, на самом входе, опустил на его голову щипцы. Железная хренотень, килограмм 15 весом, да еще и с ускорением от моего телекинеза. Голову проломило насквозь. Вообще, из здешних инструментов только противодемоническую цепь делать. В них вложено столько страданий, что меня мутит от простого соседства с такой аурой. К сожалению, из обработанного металла цепь не сковать. Руда, именно руда должна повергнуться такому воздействию. Но это сейчас не важно. Очередной труп отправился за шкафы, а я уселся поудобнее и принялся за управляемый артефакт. Нашел тут арбалетный болт. Даже не знаю, сколько он тут пролежал. Тот еще антиквариат. Суть будущего артефакта в том, чтобы я мог управлять стрелой одной лишь мыслью. Тогда у меня будет защита и нападение от оборотней. А для главгода я вложу в стрелу светляка и закачаю в него столько маны, что этого упыря сожжет с потрохами. Было сложно, но итог меня вполне порадовал. Управлять могу, и слушается быстро и хорошо. Заклинание заряда отлично управляемо. В наконечник уютно пристроился светляк. Правда, маны в него вошло не очень-то много, чай не накопитель все-таки, но и немало, если он взорвется внутри тела кровососа. Выйдя из экранированной комнаты, я почувствовал что-то очень знакомое. Не до конца понимая почему, я заспешил наверх. Навстречу мне попался оборотень, но он был настолько вялый, что я прирезал его с первого же удара. Я восстановил равновесие и снова рванул в сторону только что прозвучавшего взрыва. Тут-то до меня и дошло, что же такого я почувствовал. Магия учителя, даже ауру открыл. Вон, через потолок видно, как яростно кружит в нем мана. 10 шагов до лестницы и в 2 прыжка я уже наверху. Дверь с лестничной площадки открыта нараспашку. Влетаю в зал, а там реальное сражение. Лот Гвидион машет мечом, как робот, не останавливаясь ни на секунду. Криол швыряет горсти заклинаний, Ванесса лупит с 2 пистолетов по-македонски. Жесть, Криол, он мой, я его сам убью. И на всей скорости сиганул в толкучку. Ванесса прекратила стрелять, все равно лупила в белый свет, как в копеечку. Криол тоже меня заметил. Да и Лот Гвидион с легкостью подстроил свои движения под мои. Вообще-то все должно быть наоборот, но мне выучки и опыта не хватит, так что умудренный опытом 1000 схваток воин принял на себя эту обязанность. Ты что, кровосос, думал, что меня удержит какое-то хладное железо? Да ни хрена, и я тебя сейчас буду убивать. Высказал ему все, что на душе наболело. Надоедливый смертный, ответил мне кровосос, и мы схлестнулись. Вначале мы с паладином жали его мечами, но древний вампир вполне успешно отбивался. Мне это надоело, и я вдарил молнией. С 1,5 метра промахнуться трудно, но, как оказалось, вполне возможно. Он так выгнулся, что молния прошла мимо, да еще и чуть меня не зацепил. Зато каменное сердце попало очень точно. И только потом, когда он даже скорость не замедлил, до меня дошло. Он же нежить, ему на биение сердца откровенно плевать. А вот я ступил. Снова молния, еще и еще. И когда он привык, я подставился под удар, который снял с меня личную защиту, и воткнул болт под подбородок. Своей рукой, а не дистанционно, как задумывалось. А теперь подыхай, мразь. Выдохнул ему прямо в глаза. Замерший от неожиданности вампир ничего мне не ответил. Глаза берегите, крикнул остальным. И тут, на том месте, где была голова кровососа, полыхнула светом. Башка, как и половина тела, просто перестала существовать. Пепел голимый. Присмотревшись, заметил, что оставшаяся половина тела начала регенерировать недостачу. Сильный зараза. Создаю огненный шар, перекачанный маной, и медленно опускаю его на остатки тела. Завоняло жженой человечиной. В это время я внимательно следил за аурой этой мерзости. И все же дождался того момента, когда она вдруг исчезла. Все. Он сдох. Тут же убрал огонь, втянув ману обратно, и начал собирать пепел в пустой фиал из-под зелья. Услышал, как подходит Криол. «Я поделюсь, учитель». «Хм», хмыкнул Криол. Потом громко вдохнул и: «Чрево Тиамат, ученик, почему я вынужден искать тебя, когда ты должен был сам ждать нас?» Вот честное слово, аж подскочил от такого контраста. После спокойного ХМ ожидал ехидства, но никак не крика. «А вы чего так рано? Сам бы справился, и ждал бы, где условились». Заорал я в ответ со всей дури, а потом спокойно спросил: «А правда, вы чего так рано? Еще полгода в запасе, а вы уже тут как тут? Впрочем, плевать, я рад вас видеть». И тепло всем улыбнулся. «Привет, Стейн». Ванесса весело махнула пистолетом. «Как делишки? Отлично. Упокоил тысячелетнего вампира. Правда? Круто. Мы тоже помогали, между прочим». Обиженно выдала Ванесса. «Это несомненно. Но раз помогали убивать, помогайте и грабить. Держи пистолет наготове и пошли обыскивать здесь все. Только попроси у Криола ясный взор, чтобы видеть всякие тайники и прочие сейфы. И будь осторожна, тут еще должно быть 17 оборотней. Шестерых я убил, значит, остальные где-то здесь. Мы тоже сколько-то упокоили», — проговорил паладин. «Рад видеть вас, сударь Стейн. Я тоже, лорд Гвидион. Вы не поможете леди Ванессе, если что? Конечно, сударь. Благодарю», — склонил я голову в учтивом кивке. «Расходимся», — провозгласил Криол, одарив нас ясным взором. «По мозгам он долбит не хуже ментальной сети, даже лучше, потому что в другую сторону. Если ментальная сеть смотрит вширь, то взгляд вглубь. Короче, для мозгов и для восприятия довольно сложно и непривычно. Я буквально бежал по переходам и комнатам, стараясь осмотреть как можно больший объем, а в итоге, единственный тайник оказался в тронном зале, да и увидеть его можно было обычным взглядом. Одно из заклинаний Криола раздолбало плитку, и внутренняя пустота проглядывалась довольно легко. Из сокровищ здесь оказались книги давно ушедшей цивилизации, которая жила здесь до этого, и представителем которой был подохший вампир, и небольшая сокровищница, в которой кроме странных камней и плиток из этого же камня, ничего не было. Поинтересовавшись у Криола, нужны нам эти камни или нет, он тут же ответил: «Прессованный крох, и зачем он тут в таком количестве, я не представляю». Напихав побольше книг в мешок, я отправился в сторону дома. Глядя в зеркало, я отчетливо видел, что белая дымка, закрывавшая от меня это место, рассеивается. И чем дальше, тем больше. Видимо, кровосос держал защиту, но теперь уже некому, да и незачем. На привалах я старался прочесть побольше книг, но ничего интересного в них не было. Большая часть — галимая беллетристика. Я-то надеялся найти какой-нибудь учебник по магии, или еще что. А здесь и правда была техническая цивилизация. Соответственно, ничего интересного для меня в ней нет. Заодно узнал, зачем им крох. Они получали из него энергию. Точнее, не из него, а из процесса объединения распада кроха еще с одним веществом. И если второго на планете вдоволь, то кроха очень мало. Соответственно, то, что мы увидели в сокровищнице кровососа, по местным меркам невиданное сокровище. Ну и плевать, кому-то когда-то повезет по-крупному. Или его убьют, что куда вернее. Через пару дней дошли до моего дома, где провели ритуал очищения. Вампирюга при укусе что-то наколдовал такое, что после смерти я мог подняться самым натуральным вампиром. Так что, когда Криол узнал, что меня укусили, он тут же провел нужный ритуал, чем весьма меня успокоил. «Ну, ученик, показывай, чего ты тут добился в одиночку. Ну смотри, дом ты и сам видишь. Отчасти зачарование, отчасти трансформация, отчасти водяной меч. Все зачарования на доме питаются от рунной схемы в подвале. Думаю, тоже заметил. Фонит так, что здесь чувствую. Ты, я думаю, еще от леса учуял. Самая капелька гидромантии, на маленький водоворот только и хватает всех моих умений. Рунная магия и ритуалистика, тут неплохо. Телекинез, сам смотри, для кого-то и самое начало, а для меня так очень хорошо. 50 килограмм могу поднять, даже фигурку могу слепить», что тут же и сделал. Забавно вышло, прямо снеговик, выбрал из него воду, и он тут же осыпался. «Пойдем к мишеням, покажу чего». Вышли на задний двор, к мишеням. Тут-то я и оторвался, без заклинаний, как вдарил по мишеням огненными шарами и молниями с руку толщиной, да очередями. Давно я так не отрывался. Мишени в хлам, Криол в шоке, а я доволен. Скинул с себя щит духа, который накинул, чтобы осколки не посекли, и растолкал учителя. «Криол, учитель, ау, зову», а он ноль внимания. «А, что, тут я, чего тебе?» «Да я тебя зову, а ты никак из шока не выходишь», — хмыкнул я. «Да тут, пожалуй, выйдешь». «Ну, вот что», — удивил и порадовал, — «хоть и с накопителем, но уже без наговора заклинания. Значит, тысячи раз повторил, а я, Похоже, электромаг, учитель. На меня кошка напала, очень большая, а я с перепугу ударил ее выплеском маны. Потом гляжу, а нее в груди дыра, причем прожаренная. Начал пробовать повторить, и вот оно. Так что, судя по всему, это и есть моя стихия. Так-то я и малое исцеление могу без наговора выдать. Это же не говорит, что я целитель. Просто реально тысячи повторений. А среднее не пробовал, заинтересовался Криол. Пока даже на ауру его не подвешивал. Теперь можно. После этого приключения потяну четвертое заклинание на ауру подвесить. Можно его. Пока что, у меня там личная защита, электрический доспех и каменное сердце. Из трансформации, молодец. Как ты вообще дошел до нее сам? Ты же мне оставил рунные цепочки для продуктов. Мне хотелось разобраться. Таблицы все я выучил. Оставалось только дойти до заклинания копирования. Ведь именно на него завязана магия материализации. С 700-го, примерно, раза копирование получилось. А там уже начал понимать, с какой стороны браться за перекодирование в руны. Со временем руку набил, пусть и не так быстро, как ты, но все же могу, да. А там, в один прекрасный день и до трансформации дошел. Начал с превращения одного камня в другой, дальше изменение формы, и пошло-поехало. На охоте понадобилось что-то незаметное, вот и дошел до превращения сердца в камень на 1,5 минутки. Этого хватает выше крыши, и никаких повреждений шкуры, что тоже немаловажно. Понятно, это все хорошо, конечно, но ты вроде магией разума интересовался. В ней-то есть успехи, а как не быть? Есть, конечно. Могу почувствовать чужие эмоции, могу свои передать. У животных слышу движущие мысли. С людьми пока не пробовал, так что не знаю. Учусь закрываться от чужого сканирования. Могу раскинуть ментальную сеть примерно на 500 метров в диаметре. В рамках сети чувствую разумы всех, кто в ней есть. Поначалу чуть мозги через уши не вытекли, но со временем приспособился. Чувствительность к магии тоже увеличилась. Укрепление и вообще управление маной внутри организма тоже улучшилось. Зайца ловлю руками. Скорость реакции и мышления тоже на уровне. Короче, всюду понемногу. На все просто маны не хватает. А духов слая вызывать так и не научился, но тут без тебя просто нельзя. Съедят, как пить дать. Ты прав. И молодец, что сам не полез своими кривыми ручками. В остальном тоже порадовал. Пребывание здесь пошло тебе на пользу. Кстати, а сколько времени тут прошло? 1,5 года. Тут сутки чуть длиннее. Думал минимум 2,5. Выглядишь лет на 20. Ну и бородка с толку сбила, конечно. Да, есть у меня бородка, такая же блондинистая, как и я. Вернемся домой, сбрею нафиг. Достало. Вот длинные волосы мне не мешают совсем. А борода просто бесит. Но и бриться каждый день тоже не в кайф. Нужно будет как-нибудь зафиксировать самую оптимальную длину для щетины, и уже не волноваться об этом. Сбрею, буду выглядеть на 18, если не моложе. Так что оставлю щетину, и внешность, и удобство. Криол лишь пожал плечами и перешел к главному. Ты можешь мне объяснить несколько вещей? Первое, зачем ты поперся к этому кровососу? Второе, что ты там орал прохладное железо? И третье, какого ты, смрадная отрыжка Пазузу, вообще ушел с оговоренного места? Столько времени потеряли из-за твоих поисков. Да нисколько. Там прошло несколько минут. Разница между временными потоками огромна. Так что ничего страшного. Да и отлучился я всего-то на недельку, и вернулся бы к сроку. У меня был неплохой план, как победить этого кровососа, и он был вполне рабочий. То, что вы вмешались, только ускорило и так неизбежную расправу над ним. Теперь касательно хладного железа. Да, заковали, да выбрался. В чем вообще проблема? В основном в том, что я как-то не слышал, чтобы хоть кто-то смог выбраться из ошейника. Как ты это сделал вообще? Даже не знаю, чего в нем сейчас больше, возмущения или радости, что хоть кто-то смог. Да все просто. Гипноз. Помнишь, как учил меня глаза отводить? Мана для этого не нужна. Так что, я подготовил ловушку. Отвел глаза тюремщику, и когда он начал меня искать, дзынькнул цепью. Он, конечно, рванул прямо в ловушку, где я его и придушил, а потом гипнозом заставил снять с меня наручники и убил. Договаривай, ученик, что там на самом деле произошло, потребовал Криол. Уверен, что хочешь знать. Криол кивнул. Вы тоже? Лорд Гвидион и леди Ванесса ответили утвердительно. Сами они подошли недавно и тихо стояли в стороне, слушая наш разговор. Ну, сами захотели. Мы с этим вампиром подрались. Собственно, изначально я не хотел заходить в усадьбу, Но мне просто не оставили выбора. Десяток оборотней в звероформе кого угодно убедят. Короче, привели меня к нему, а тот сразу в разум лезет. К тому моменту я уже носил личную защиту, так что ничего у него не вышло. Тогда я ударил в ответ, а он взял и вытянул всю ману прямо из заклинания. Никогда такого не видел. Тогда мы с ним пообщались, и я честно предупредил его, что после агрессивных действий с его стороны, придешь ты, и его стороны не останется. Вообще, к слову, в тот момент меня эта мысль немало так грела. Приятно знать, что за тебя отомстят. Так вот, ему было плевать, и мы стали драться. Мне пришлось воспользоваться магией света, простым светлячком, но я вкачивал в него ману, пока он не лопнул. Это повредило не только мне, к тому же глаза я тут же вылечил, но и кровососу, причем на удивление сильно. Я думал, что к такому возрасту свет уже не так действует. Впрочем, лично меня это только порадовало, но добить его не смог. Его даже кирифовым ножом не убило, а я точно в него попал. Короче, очнулся я уже закованный по полной программе. И вот тут-то началось самое скверное. Он меня укусил и выпил довольно крови, чтобы я стал хуже соображать. Затем пролез мне в голову и узнал все, что ему было интересно. А потом сломал мне позвоночник. На этом я вырубился. Очнулся там же, только цепи приспустили, чтобы я мог лечь. Видимо, решили пытать еще. Тогда я и придумал план побега, о котором тебе рассказал. Единственное, о чем я умолчал, это ритуал передачи праны от оборотня мне. Малое исцеление не могло вылечить такую травму, а на что-то другое у меня бы не хватило маны. А тут оборотень, праны у них много, к тому же под гипнозом. Да он сам помогал мне руны сокрытия рисовать, чтобы кровосос не учуял ритуал. Короче, пусть и не до конца просчитанный и проведенный на авось ритуал сработал. Столь сильное вливание праны восстановило мою спину, пусть и не до конца. Остальное поправил исцелениями. Сунувшегося очередного оборотня просто убил и вышел из пыточной. А там почувствовал твою магию. Вещи все были при мне, накопитель тоже. Вот я и рванул побыстрее к вам, чтобы вы моего врага не убили без меня. Дальше ты знаешь. Я ждал реакции на свой рассказ и не знал, куда мне деться. Сам понимаю, что вампиризм та еще гадость, но с выбором у меня было не ахти как. Я же не знал, что наши уже на подходе. Ты был в своем праве, вынес решение Криол, но очень постарайся так не делать. Плохо сказывается на ауре, знаю, но выбора не было совсем. Теперь вы знаете, на что я способен. Не вижу ничего плохого. Душа того оборотня не повреждена, он просто ушел на перерождение. Какая разница, как ты его убил? Высказалась Ванесса. Научись скорее видеть ауры. В его ауре появилось темное пятнышко, которого раньше не было. И если продолжить в том же духе, ни к чему хорошему это не приведет. Появится еще один жаждущий власти и силы колдун. Понимаешь, ученица? Понимаю. Ты это, Стейн, не смей. Понял? Сложив брови на переносице, сурово глянула на меня Ванесса. Я не засмеялся, сдержался. Не волнуйся. Я достаточно умственно развит, чтобы понимать последствия своих поступков. Так что, все будет хорошо. Да и вампира мы покрошили и даже прахом столь древнего вампира разжились. Тоже нужная вещь. Может, на кухню, перекусим и домой. Да и нужно в мастерскую зайти, забрать мои поделки и записи по ним. Идем, ученик. Показывай, что тут у тебя и как. Что ж, проходите, гости дорогие, гостями будете. Хлеб, соль, дальше не помню. Мы прошли на кухню, где все расселись вокруг стола. Я тут же достал накопитель и наколдовал еды. О, знакомое блюдо. Дорогой, а не его ли ты скопировал на пиру? Его, буркнул Криол. Он почему-то очень не любит, когда Ванесса его так называет. У всех свои причуды. Пока все доедали, я быстро набил желудок и поспешил в мастерскую. Немногие мои поделки тут же отправились в мешок, вместе с описаниями. Затем, в зельеварню. Зелья отправились туда же, благо, все подписаны. Туда же улетело несколько мешков сена. Это те травы, что я набрал здесь. Брал все, со странной аурой. А таких здесь хватает. У самых странных и не поддающихся расшифровке, брал еще и семена. Они прикреплены к рисункам самих растений в моей книге. Кинул накопитель на зарядку и отключил все потребители в доме, кроме света. Собрал пару шкур с собой и тоже закинул в рюкзак. Цельные шкуры лесных котов выглядят просто обалденно. А уж спать на них. Самую первую тоже взял. Кинул у кровати на коцебу. Вроде собрался. Остался только накопитель и доска со стола. Компактная, относительно, конечно, а весит как фанера. хотя нет, оставлю здесь. Лишняя практика мне не повредит. Ты готов, ученик? Мы выходим. Раздалось с кухни. Понятно. Схватил накопитель и приготовился к отбытию. Готов. Паладин преклонил колено, и его глаза засветились белым светом. Через секунду открылся портал. Проходя к порталу, я выключил рунный круг под домом. Я же не хочу, чтобы здесь все на воздух взлетело. Причем, возможно, что и буквально. Так что не, ну его, такие эксперименты. И тут же шагнул в портал. Замыкающим шел лорд Гвидион. Глава 9. Все-таки, даже по сравнению с чистым, незагаженным, но срединным, серым, миром, светлый мир кажется раем. Кажется, даже сам воздух чище и дышать легче и приятней. Все здесь, до последней молекулы воздуха насыщено дыханием богини. Ощущения невероятные. А уж если ты счастливый обладатель сверхчувств, то почувствуешь куда больше удовольствия от нахождения на третьем небе. Сама Пречистая Дева встретила нас на своей стороне портала, и первым делом, я учтиво поблагодарил ее за предоставленный шанс стать капельку сильнее. «Приветствую вас, мой друг. Надеюсь, ваше путешествие принесло долгожданные плоды», — проговорила она, явно разглядывая мою ауру. Я ее не скрывал по двум причинам. Первая — это гордость, ну а вторая — я просто не умею ее скрывать. «Принесло, госпожа Инанна. Здравствовать вам, прекраснейшая». Поклонился я, не отводя взгляда. «И я очень благодарен за такой шанс. Если я чем-то могу помочь, обращайтесь. Я прекрасно понимаю, что у богов всегда есть чем занять заинтересованного в отдаче долга смертного. Ну что вы, друг мой, какие долги? Для меня это было совсем нетрудно». Она провела внешней стороной ладони по моей заросшей щеке и тут же сменила показания. «Но я запомню ваше предложение, не сомневаюсь. Богиня любви стоит использовать все возможности», — ответил я, когда пришел в себя после прикосновения. «И нет, дело не в том, что меня сплющило от возбуждения, хотя и это имело место. Она просто долечила все то, что не смогло малое исцеление, а также все те мельчайшие повреждения силовых линий моей ауры, которые неизбежны в самом начале. Быстрый рост ни на чем не сказывается положительно. Это всегда перенапряжение. Зато теперь я действительно полностью здоров». Инанна улыбнулась и кивнула, а затем пригласила нас в гостиную. И я и все остальные уже знали, зачем именно. Ведь мой рассказ слышали тоже все. А у Криола даже книга есть, куда я записал все, что помнил. Так что теперь мы все ждем либо очередного подтверждения, либо расхождения в историях. Дошли до комнаты, которую скорее нужно называть залом, но по размеру чуть не дотягивает. А вообще, очень уютно. Расселись кто где. Лорд Гвидион на полу, Ванесса разлеглась на диване, Криол сидел и ругался с Джинном. Тот просил вернуть ему стекляшку, которая позволяет даже Джинну получать кайф от наркотиков. Как по мне, у Хубаксиса конкретная такая ломка, и отдавать ему камушек просто нельзя. Еще немного и его придется лечить. Я же расселся в шикарном кресле, которая появилась при первой же мысли куда-нибудь приземлиться, и смотрел на остальных. Даже и не думал, что так соскучусь по остальным. Все-таки люди, с которыми ты делишь опасности, которые прикрывают твою спину, переходят в совсем другую категорию. Вот есть команда, а вот все остальные. И происходит это очень быстро. Задумавшись о своем, даже пропустил начало и очнулся от реакции Криола на новость о кресте стихии. Видимо, до сих пор не мог поверить, что моя память не врет и он существует. «Что?» — вскочил с кресла маг. «Где?» «Да вот прямо здесь», — указала на глобус Инанна. «Конечно, это еще не сам крест, а только составляющие части. Не отвлекайся, прекраснейшая, я скую его сам», — отмахнулся Криол. «Чрево Тиамат, этот шестирукий действительно оправдывает ожидания. Увы, к приятным новостям прилагаются и неприятные», — омрачилось прекрасное лицо Инанны. «Олег разыскал крест не сам, он просто подслушал разговор Йоксатхатха и носящего желтую маску. Лэнг тоже уже много лет пытается добыть это оружие, и это как раз они его нашли, а не мы. Почти 7 месяцев назад. У Лэнга нет свободного доступа в другие миры», — растянул губы в улыбке маг. «И ни один демон никогда не сможет коснуться сердца». «Я прав, демон не сможет», — согласилась Инанна. «И бог не сможет, зато сможет смертный человек. Внимайте, друзья мои, перед вами Рари», — многозначительно указала на глобус она. «Рари», — нахмурился Криол. «Где-то я уже слышал это название. Этот мир соседствует с Лэнгом, но не с землей и не с 9 небесами. И Лэнг очень давно пытается проникнуть туда, к как я некогда проникла в кабар. Теперь вспомнил, мрачно кивнул креол, носящий желтую маску, упоминал о нем. Он даже пытался подбить меня, скорее всего именно на то, что теперь предлагаю вам я, согласилась Инанна, добыть для них 4 сердца и сковать из них крест стихии, а возможно и еще кое-что, но этого Олег пока не подтвердил, но он ведет работу в этом направлении, так что подождем следующего донесения, подождем, подождем, не стал спорить креол, у него горели глаза, он не мог дождаться момента, когда сможет вцепиться в обещанное сокровище. Откуда на этом раре взялись сердца, и где они там? Инанна молча встала и подошла к огромному глобусу. На раре были пустыни, и не так уж мало. 4 материка, или 3, смотря как считать. Самый маленький материк оказался даже меньше Австралии, так что его можно было назвать и очень большим островом. На Земле такая проблема не возникала, географы договорились, что Австралия – материк, а Гренландия – остров, и на этом остановились. Кроме материков имелось также 2 очень больших острова, десятка 2 поменьше, и бесчисленное множество совсем крохотных. Очень много гор, 2 гигантских острова и миниатюрный материк наполовину покрыты горами. Через запад и юг другого материка также протянулись 2 исполинские цепи, а самый крупный материк, очертаниями похожий на Евразию, так и вовсе на 2/3 состоит из скалистых хребтов. Степи, пустыни, леса, реки, всего более чем достаточно. Сверху и снизу, как положено, ледяные шапки. Рари, многонациональный мир, пояснила Инанна. Общее население, что-то около 650 миллионов разумных существ. Из них примерно 45% – люди. Еще столько же – эисты, кентавры и дывкацы. Остальное распределяется между 7-8 малыми народами, обитающих по большей части вот здесь. Она указала на огромный горный массив на восточном материке. Это Аррандрах, настоящая горная империя. Когда-то там тоже жили люди, но сейчас это дикие территории. Там в бесконечных подземных лабиринтах обитают кобальды, цверги, киги, стекрамы, броношины, махисы, якши и настоящие девы. Впрочем, эти уже почти вымерли. Зато их потомство, девкацы, живет и здравствует. Им принадлежит целый океан и множество островов. Впрочем, все это нас не интересует, оборвала Инанна сама себя. Сейчас в южном полушарии подходит к концу лета, в северном отсчитываются последние дни зимы. У них несколько разных хронологий, но большинство государств пользуется эйстской, она самая древняя. Эйсты отсчитывают века от нисхождения Ивы, это их верховный бог. Согласно этой хронологии на Раре сейчас 7145 год. Ванесса поднялась с кушетки и с интересом обошла вокруг глобуса нового мира. Прищурившись, она заметила крошечные города, что-то показалось ей неправильным. Через секунду она поняла, что, а почему здесь так много утонувших городов? Удивленно спросила она, водя пальцем по узкому океану, протянувшемуся между двумя материками. Вот здесь, и здесь, и здесь тоже. О, это вовсе не утонувшие города, дитя мое, покровительственно улыбнулась Инанна. Вон ненавидела эту ее улыбку. В них и сейчас живут и процветают эисты. Это раса амфибий, они могут жить и на суше, и в воде. Этот океан, северный, принадлежит девкацы, а тот, что южнее, эистам. Соответственно, они так и называются, океан эистов и океан девкацы. А вот этот материк называется степями кентавров. Думаю, не надо пояснять, кому он принадлежит. Зато закатан, серая земля и Нумерадис за пределами Аррандраха принадлежат людям. Всего на Раре 3 основные человеческие расы – человек светлый, человек огненный и человек серый. Подробнее, потребовала Ванесса, все еще помнящая, что ее родственников китайцев по этой терминологии следует называть человеком степным. Насчет светлого, думаю, пояснять не нужно. Светлые люди населяют Нумерадис, за исключением восточных областей. Огненные похожи на южноамериканских индейцев, но кожа у них по-настоящему красная, с медным оттенком, носы и губы полные, скулы резко очерчены, а волосяной покров исключительно черный. Огненные живут в закатане. Человек серый, у них светло-пепельная кожа, такие же волосы, очень невыразительные лица, бледные или даже совсем белые глаза и своего рода мешочки под глазами. Как вот у монголоидов складка на веках, серые живут в серой земле и на крайнем востоке Нумерадиса. Девкацы и кентавры нас не интересуют, сделала такое движение, как будто отбрасывала что-то в сторону, Инанна. Нумерадис тоже. Нас интересуют эисты, закатан и серая земля. Эисты и закатан, потому что именно там вам предстоит разыскивать сердца. Серая земля, АО, это отдельный вопрос. У меня нехорошие предчувствия, пробормотала Ванесса. Не надо нас так интриговать, вываливайте сразу свое ведро. Какое ведро? Не поняла Инанна. С дерьмом, которое вы нам приготовили, леди Ванесса. Возмущенно вскочил с места лорд Гвейдион. Как вы смеете? Успокойтесь, друг мой, благосклонно посмотрела на него богиня. Вы забыли, о чем я вас просила в прошлый раз? Простите, моя леди, я буду держать себя в руках, угрюмо отвернулся паладин. Когда он впервые увидел меня, я полчаса уговаривала его хотя бы встать с колен, прошептала Инанна Ванессе, а потом еще столько же, посмотреть мне в лицо. Он так упрямо отворачивался, как будто я забыла подвести ресницы. Обиженно пожаловалась Инанна, между делом заглядывая в зеркальце. А я не забыла. Прекраснейшая, хватит уже любоваться, рявкнул Криол. Инанна, увлекшаяся самосозерцанием, вздрогнула и непонимающе уставилась на мага, но потом спохватилась и ткнула указкой в серую землю. Указку она вытащила прямо из воздуха. Серая земля – очень большое и сильное государство, одно из самых сильных на Рари. Технический уровень по меркам Европы соответствует первой половине 18 века, там в ходу пороховое оружие, умеют выплавлять чугун и сталь, широко используются станки, изобретен громоотвод. То же самое касается Нумерадиса и части кентавров. Еще дальше на запад технический прогресс пока не продвинулся, закатан порядком отстает от более развитых материков. Дело в том, что закатанцы и нумерацы практически не соприкасаются, их отношения напоминают те, что были между Европой и Китаем в опять же 18 веке. Поэтому закатан технически все еще пребывает в веке так 14, но только технически. Политическое устройство их государств мало похоже на феодализм. Девкацы сами технологически очень неразвиты, но охотно покупают пушки и кое-что еще у нумерацев. Эисты пошли совершенно другим путем, и объяснять придется слишком долго. А что там с магией? С интересом облокотился на подлокотник Криол. И религией, и политическим устройством. Не пожелала отстать Ванесса, хотя лично ей все эти подробности были до одного места, очень по-разному. Нумерадис разделен на множество королевств, из них самые крупные, Лария и Ракуш. Они монотеисты, поклоняются некоему единому. Магии практически нет. В маленьких нумерадских королевствах еще кое-где сохраняется язычество, есть и магия, но тоже немного. На севере материка, полуостров Ингар, сплошная тундра. Там обитают первобытные кочевые племена, время от времени делающие набеги на южан. Те, само собой, обороняются, но сами на северян не нападают, у тех просто нет каких-либо государств. С магией вполне прилично, есть немало умелых знахарей. Теперь о кентаврах. Кентавры делятся на две большие группы, дикие и цивилизованные. Цивилизованные живут в единственном кентаврийском государстве, Кентавриде. Управляет ими великий Намиб, что-то среднее между царем и военным вождем, он же, глава церкви. Кентавры-язычники, у них есть свой небольшой пантеон божеств. С магией плохо, дикие, все почти то же самое, только не объединенные. Они в изобилии кочуют по всему материку, и кормятся в основном скотоводством. Девкацы разделены на 20 с лишним крупных кланов, каждым из которых управляет выборный вождь. С магией неплохо, в каждом клане есть главный шаман и 5-6 подчиненных. Они знают свое дело, хотя до вас, друг мой, им, конечно, далеко. Криол презрительно хмыкнул, мол, а разве кто-то сомневается? Эисты разделены на три больших государства, Жгер, Талья и Мвида. Все три очень различны по всем показателям, но о них вы узнаете на месте. Мне, право же, не хочется слишком долго рассказывать, закапризничала божественная красавица. Закатан. В Закатане множество государств, и правят там султаны, все без исключения язычники. Есть четыре основных религии, четыре пантеона и четыре, хотя все, с магией ни шатка ни валка, большинство султанов держит придворных чародеев, в паре-тройке мест есть магические лавки и даже одна школа, но этим дело и ограничивается. Самые сильные государства, Чрихвер и Геремиада. И вот мы, наконец-то, добрались до Серой Земли. Не мы, а ты указал на нее пальцем Криол. В Серой Земле очень развита магия, сделала вид, что ничего не слышала, Инанна. Их политическое устройство – магократия, то есть там правят маги. Поразился Криол. Это совершенно неправильно. Маги не должны стоять во главе государств. Ванесса посмотрела на него с большим удивлением. Видимо, ей казалось, что ему должна понравиться такая страна. Дальше я особенно и не слушал, увлекшись переводом каменного сердца в рунную форму. Прямо так, в уме, отвлекся только на описание зверобогов, у которых мы собираемся взять по сердцу, а потом снова занялся своим делом. Нужно практиковаться, или я никогда не смогу создать свой шедевр. Так что, поддерживая над ладошкой малюсенькую искру молнии, в последнее время мне стал нравиться запах озоновой свежести, я перебирал варианты руны их сопряжения, для воплощения заклинания в рунной ловушке. Это намного, намного проще, чем создать заклинание с нуля, но все равно весьма тяжело. Значит, высаживаемся в Чрихвире. Услышал я, отвлекшись в очередной раз. Смотрю, креол задумчиво вертит пальцем над глобусом. Где-нибудь рядом со столицей. ХММ, большой город. Больше миллиона жителей, подтвердила Инанна. На всем Раре крупнее его только Иххари, столица Серой Земли. У вас есть еще вопросы, друг мой? Креол задумался. Что в сундуках? Наконец родил он. Кое-что в дорогу. Запас местных денег. На этом месте Ванесса немедленно бросилась инспектировать финансы. Собственно, она едва дернулась, но с дивана так и не встала. Однако, я уверен, в мыслях она уже там, ныряет в Серебряную гору и плавает в море монет. Иногда она бывает до странного жадной. Хорошо, что только иногда. Оружие на все случаи жизни. К ней присоединился лорд Гвейдион. Паладин, в отличие от некоторых, все-таки физически. Местная одежда. Это никого особо не заинтересовало. Книги, карты и просто полезные вещички. Запас провизии на первое время. Кое-что из металлов для вашей кузницы. Ладно, разберемся, отмахнулся креол. Так, значит, работаем на опережение. Ученица, ученик, паладин, собирайтесь, отдыхать некогда. Всегда готовы. Сладко потянулась вон, вставая с кушетки. Подумаешь, еще один пазл собрать. Однако открытие портала с помощью камня врат, зрелище откровенно мощное. Здоровенная арка, сквозь которую ты переходишь не в другую комнату или даже страну. Другой, неизвестный мир встречает тебя. В нашем случае дождем. Честно говоря, за последнее время я перестал любить дождь. Он меня задолбал еще в том мире, где я тренировался. И снова смотреть на унылый пейзаж сквозь сотни и тысячи маленьких линз, искажающих восприятие, мне не доставляет никакого удовольствия. И это не говоря об одежде, что выдала нам богиня Инанна. Прорезиненная поверхность жутко ограничивает подвижность, на доли мгновений сцепляясь с любой поверхностью. От этого кажется, что ты будто в колодках. Со временем привыкну, наверное. А уж как нарядили лорда Гвейдиона, это вообще умора. Нет слов. Весь в желтом, он смотрелся до нельзя потешно. Его замаскировали под монаха Бошо. Но что хуже всего, так это шапки-зонтики. И нет, мне плевать на внешний вид этих головных уборов. Просто когда мы выплыли из портала, сразу же почувствовали дождь. И услышали. Мерное стучание по голове, это не защита, а самая натуральная пытка. Тук-тук-тук-тук-тук, и прямо по мозгам, казалось, минуя даже черепную коробку. БРР, я тут же ломанулся ко входу в дом, и едва не столкнулся с Ванессой. Она явно думает со мной в унисон. Все-таки войдя в дом, тут же снял пыточные агрегаты. Я имею в виду как шапку-зонтик, так и верхнюю одежду. Как сказал креол, мы несколько ошиблись с местом выхода портала, так что нам еще полтора часа лететь до города. В волшебное зеркало его тоже не видно, сердце зверобога полностью затмевает весь город. Я уже стягивал верхние штаны, оставаясь в обычных штанах из парусины, когда меня отвлекла Ванесса. «Стейн, иди сюда!» — крикнула она из другого угла гостиной. «Что случилось?» «Подошел я». «Ничего. Смотри, что я привезла тебе с земли. Мой подарок на день рождения». Креол над ним уже поколдовал. «Все так же, как у меня. О, о, спасибо большое. Это очень приятно. А на второй, пропущенный день рождения тоже что-то есть?» Улыбнулся я, сжимая в руках пистолет. Уже знакомая мне беретта легла в ладонь непривычно, но вполне удачно. Руки у меня небольшие, да и сам пистолет не Desert Eagle. Какой пропущенный? Ну, в том мире я провел полтора года. Или ты забыла? Уже почти вслух смеюсь. Ну вот, наконец-то заметила. А вот забыла. И вообще, не парься, я шучу. Подарок и впрямь замечательный. Ты даже не представляешь, как мне его не хватало. Такой отзыв, кажется, растопил ее возмущенное сердце и вызвал улыбку. Я улыбнулся в ответ. Пули вне мысчего, поинтересовался я. Свинец и серебро, ответил подошедший креол. Учли ошибку с пистолетом ученицы и частоту встреч с различной нечистью и прочей нежитью. Ее пистолет тоже переделаю, как время появится. Спасибо вам. Подарок просто класс. Сам хотел попросить. Да я заметила, как ты на мой пистолет смотрел. Вот и предложила. Извини, не хотел смутить. Ванесса только отмахнулась. Фигня. Главное, прежде чем использовать в бою, научись стрелять. Хорошо, научусь. На этом разговор закончился, и Ванесса ушла к паладину, просить научить ее обращаться с холодным оружием. Правильно, когда почувствуешь на себе, как важно это уметь, сразу все на свои места становятся. А мы с Криолом присели на диван. Ты странно развиваешься, Стейн, выдал учитель после минуты тишины. Запас маны на одно заклинание уровня подмастерья, а ментальная мощь на полноценного подмастерья. Так не бывает. Это все из-за твоего аномального ментального тела, несомненно. Накопитель твой, довольно маленький, заклинаний на 7, может 8, опять-таки уровня подмастерья. Выучено несколько фокусов и парочка нормальных боевых заклинаний, но уж они отработаны на славу. Я вот что думаю. Во-первых, тебе нужно разучить побольше боевых заклинаний. Во-вторых, накопитель нормальный. Ну и пару каких-нибудь артефактов. Остальное придет со временем. А если жезл, он же может хранить в себе заклинания. Нет, не получится. Но почему? Я уже с полгода мечтаю о жезле, а тут такой облом. Обидно. Не потянешь. Это во-первых, я имею в виду управление таким артефактом. И во-вторых, ты знаешь, почему жезл с такой легкостью слушается своего хозяина? Конечно, при создании в него переносится частичка души мага. Именно, у тебя сейчас развиваются все слои души, и отрывать от них кусочки просто нельзя. Весь потенциал развития, и так у тебя невеликий, уйдет в восстановление. Так что качаешься до упора, и только потом делаешь жезл. Ясно, уныло выдавил я. Жалко, ничего, резерв у тебя растет нормально, так что лет через 8, может 10, вполне можно будет делать и жезл. Потерпи, да терплю, но десяток лет, это так долго, тебе будет 27. Я свой жезл получил всего года на два раньше, а у меня 5 поколений архимагов за спиной. А вот к слову, это обязательно должен быть именно жезл или это может быть меч, скажем из Кирефа. Есть у меня парочка таких, прекраснейшая задарила, можно и меч. Просто меч может разрушиться, ведь ты ими дерешься, а жезл, он отдельно для магии. Хотя, конечно, разрушить магический жезл, пока жив сам маг, очень-очень трудно. Так что думай сам. К тому же, со временем жезл усовершенствуется, усиливается. Первый мой жезл был медной палкой, а сейчас, сам видишь, понятно. Тогда, конечно, нужен именно жезл. В принципе, жезл нужен тем, кто использует магию слова. Обычным магам он не сдался, разве что для статуса. Чистому пироманту просто нет нужды держать заклинания в ауре или посохе. Он управляет огнем напрямую. Разве что какие-то особо сильные чары. Обычно так и бывает. Но ты же не хочешь быть узким специалистом? Честно говоря, не очень. Мне наоборот интересно знать и уметь как можно больше. Вот и славно. Твой накопитель заряжен? Нет. Я же еду чаровал, а с того времени он почти не зарядился. Сам я еще не медитировал. Да и схемку свою для зарядки накопителя нарисовать не успел. Ладно, тогда иди, рисуй. В другой раз практикой займемся. Погоди, погоди, учитель. Моя аура полна силой. Чем займемся? Это куда интересней, чем сидеть и вырисовывать руны зачарованным угольком. Все равно, конечно, придется, но вдруг не сегодня? Нет, не сейчас. Подготовься к прилету. Уже недолго осталось. Ладно, мне бы дерево кусок и серебра брусок, хотя нет, у меня золото есть. А вот на места фиксаторов концентраторов было бы неплохо что-то вроде сапфиров или бриллиантов. Запросики, а, чрево Тиамат, ученик, кто кому должен платить. Понял, понял, сделаю бюджетную версию. Вопросов больше не имею. Я смиренно склонил взгляд и стал искоса наблюдать за Криолом. Тот аж почернел слегка, он и так-то смуглый, но когда злится, совсем чернеет. Магия пропитала тело настолько, что сильные эмоции его меняют. Совсем немного, но весьма наглядно. Иногда, вместе с почернением, по всей длине рук вспыхивают и тут же гаснут язычки пламени. Пиромант, что тут скажешь? Конечно, это не единственное, и даже не главное профилирующее у великого мага, но весьма заметное. Я уже встал и повернулся в сторону лаборатории, как Криол не выдержал. Пойдем, посмотрим, что ты там надумал. Покажешь вначале, а потом я подумаю о выдаче материалов. Только подумаю, он от Ванессы что ли заразился? Ну да ладно, заскочил в комнату, забрал из нее золото, что выиграл у дворян на балу, в Кахале, и свой мешок, золото переплавлю, примеси уберу, и можно использовать. Из комнаты, сразу в лабораторию, там уже ждет Криол. Достал свои заметки по рунному кругу для сбора энергии из астральных течений. Я его за это время не раз доделывал и переделывал. Последние два варианта даже на практике не воплощал. Все некогда было, а потом и дожди наливанул. К схеме было не подобраться без акваланга. Поставил золото на стол и стал выкладывать монеты. Сразу разделил на стопки, ведь тара мне нужна с носиком. Вливать его придется точно в канавки. А такая тара в кузне одна и больше похожа на мерный стакан для муки. Только стальной и весь исписанный рунами. К нему в принципе ничего не может прилипнуть. Так уж зачарован. Отдал листы с детальным описанием Криолу, а сам, щелчком пальцев разжег горн. Да и чего бы не щелкнуть пальцами. Представил, что уголь загорелся, протянул в воображение ниточку к нему и сделал импульс огненной маной. Всего и делов. Так, фокус. Учитель лишь хмыкнул из-за спины. К концу очистки я на собственном опыте узнал, золото можно выпарить. Потому что, осталось его точно меньше, чем должно быть. В общем-то, не беда, должно хватить с запасом. И все же опыт получился явно отрицательным. Ну не лепрекон же пробежал и своровал несколько тысяч молекул драгоценного металла. Ладно, неважно. Обернулся, а на верстаке уже все готово. Квадратный лист металла с мизинец толщиной, 8 маленьких алмазиков на пару карат, и плитка серебра. Значит, счел мой вариант не только неплохим, а достойным, чтобы оправдать такие траты. Достаю свой накопитель. Пусть он и почти пуст, но мне и нужно чуть да маленько. Потянул ману и, изменение формы. Металлический лист тут же заимел красивый витой рисунок, который аккуратным кругом едва вписался в квадрат. 8 алмазов заняли свои места в держателях, утопленных в рисунок рун. В самом центре Ураборос, руна начала и конца. В принципе, можно было и просто круг нарисовать, ничегошеньки бы не изменилось. Все равно этот знак дает только одну возможность – включать и отключать схему. Основная часть готова, теперь, не отпуская заклинание, мне нужно создать еще одно такое же. Сосредоточившись, начитываю его и тут же применяю на только что положенный в центр кусок серебра. Формирую из него ажурную корону и поднимаю ее над всей схемой. Сюда я буду ставить накопитель. Усики продолжили путь к 8 рунам и аккуратно высунулись в канавки. А теперь, нужно утопить конструкцию на 3 мм. Отменив второе заклинание, первым утапливаю усики, а с ними и корону в стальной лист. Все, выдыхаем. Взмахнул руками, скидывая напряжение и остатки заклинания. Тут же очищаю пространство от паразитических вкраплений. Мана из заклинаний, после их работы уже ни на что не годится, а вот нагадить может в самый неподходящий момент, тем более в мастерской. Так что это действие обязательно. И не только в мастерской, где угодно, если не хочется стать причиной поднятия зомби и вырезанной в ночи деревеньки. Осталось последнее. Подхватил стаканчик с жидким золотом телекинезом, а то руки дрожат. И медленно, аккуратно, складывая все нужные знаки, стал вливать расплавленное золото в выдавленную дорожку. Мана в накопителе кончилась в самом конце, и я добавил свою. Последней руне вообще достался минимум, нужный для активации, но тут вмешался Криол, и в меня полилась целая река силы. Тут же доделав схему, я поймал стаканчик рукой и отнес его обратно к печи. Усевшись там же на стул, я начал дышать, успокаивая сердце и разум. Все-таки надо было вначале заполнить накопитель, как всегда, а потом уже браться за такое. Пожалуй, Криол тоже выглядел не очень. Ему почему-то сложно дается передача маны другим людям. Спасибо за ману. Очень вовремя. Иначе вся схема получилась бы дефектной. Я положил свой накопитель на место в короне и аккуратно включил схему. Криол перед этим накинул на нас по щиту духа. Правильно, в общем-то, бывало, что и взрывались мои поделки. Тоже без личной защиты и щита их не включал. Мы оба тут же почувствовали небольшой водоворот маны у схемы, и энергия устремилась в накопитель небольшой речкой. Фух, получилось. Выдохнул я. Молодец, ученик. Отлично вышло. Нужно было раньше додуматься переложить зачарование Коцебу на руны. Прекрасная мысль. Так все же на виду было. К тому же я очень хотел кушать. А тут сам понимаешь, или крутишься, или голодаешь. То, что вы там увидели, дом и все остальное, это все появилось далеко не сразу. Поначалу вообще на земле спал. Криол хмуро кивнул, он понимал. Ученик Халаяджи Беш не мог не понимать, каким трудом даются даже самые, казалось бы, естественные вещи. Тебе еще повезло. Часто первые проявления магии у учеников приносят с собой боль или еще что-нибудь подобное. По полгода привыкают. Да, я знаю. Мне наоборот приятно, как будто свежий ветерок внутри. Повезло, повторил Креол, а я блевал до крови. Тяжело далось. Потом прошло, спросил я. Привык. Прошло много позже. Мда, бывает же. Вдруг Креол встрепенулся, схватился за медальон и начал едва ли не крутиться на месте. Опасность? Где? Выключай, рявкнул учитель. Ускоренное мышление помогло быстро сообразить, в чем дело. Накопитель заполнился, только слишком быстро. Я думал, он заполнится где-нибудь за ночь. Видимо, от материалов зависит куда больше, чем я думал. Я выключил схему и снял накопитель. Подключился к нему. Полон. Даже слегка переполнен. Забрал себе излишки, а то я-то как раз совершенно пуст. Ну, сколько мы разговаривали? Минут 5, быть может, а накопитель полон. Наверное, еще и концентраторы помогли уменьшить потери, что тоже увеличило скорость накачки. Удивительное дело. Впрочем, это же отлично, в том числе и для моих тренировок. Удачно вышло. Так, ученик, этот артефакт я изымаю. Да, для личного пользования. К тому же он опасен для окружающих. Безапелляционно выдал Креол. Учитель, что за фигня? Он совершенно не опасен. Вот если бы поставил ограничитель, и он выключался по заполнению накопителя, тогда да, он был бы безопасен. Твоя правда, не подумал. Но он же рабочий, просто нужно следить внимательно и все. Все равно нет. Я же не говорю, что плохо получилось. Я говорю, что пользоваться им полноценно нельзя. Добавь в схему предохранитель и делай. Слова тебе не скажу. А раз облажался, так прими последствия. Ладно, я даже знаю, почему сразу не поставил ограничители. По изначальной задумке, остальная мана должна идти на нужды дома. Вот я по привычке и сделал такой, чтобы не только накопитель обслуживал, но и все остальные зачарования. Понятно. Сейчас будешь делать, или потом? Нам лететь минут 30 осталось. Сейчас. Дашь недостающие камни с серебром? Дам. Задумка очень хорошая, да и исполнение отличное. Так что, вот, бери. Он выбрал и высыпал на верстак алмазы и положил слиток серебра. Через секунду, передо мной оказался очередной квадратный лист стали. А еще через 20 минут, новый артефакт увидел свет. С построением ограничителя помог Креол, у него даже готовый образец нашелся. Правда, мы его немного доделали под новые реалии. А потом, увлекательное повторение процесса. Снова щиты, и первое включение. Практически полный накопитель быстро добрал недостающую десятую часть, и схема выключилась сама. Победа. Молодец. Отличная работа. Правда, накопитель у тебя детский какой-то, но это потом. Мы почти прилетели. Так что на выход. Какой дали, тем и пользуюсь. Буркнул себе под нос. Все равно мне создание нормального накопителя пока не потянуть. Так неохота натягивать на себя эти колодки, которые здесь одеждой зовутся. Прямо слов нет. Мечи и ножи скрыты одеждой, и быстро их не выхватишь при всем желании. Неудобно. Энергично пошевелился, разрабатывая необмятую по фигуре новую одежду, накинул рюкзак и понял, что готов. Коцебу высадил нас в получасе ходьбы от города. Баран-Диль-Ламмарих, крупнейший город Закатана, центр западной цивилизации. Но его жители и гости из других мест не переставали проклинать основателя своего града, древнего султана Ушшипра, прозванного, впрочем, произносить его прозвище вслух прилюдно никто не осмеливался. Сразу два преступления, оскорбление величества и нецензурная брань. Для Чрихвера Ушшипра сыграл примерно ту же роль, что для России Петр I, посадил страну в помойную яму, предоставив потомкам все это расхлебывать. Да еще и прославился благодаря этому. Однако, пока мы до него дошли, ругались, на чем свет стоит. Мало того, что везде грязь и мокро, мало того, что одежда липнет сама к себе при каждом движении, и даже того, что при каждом шаге ноги просто утопают в промокшей насквозь земле. Все это недостойные упоминания мелочи, по сравнению с вонью. Все поля вокруг города принадлежат султану, и каждый житель султаната платит своеобразный налог, работает на султана один месяц в году, каждый по-своему, но все, от высокопоставленного чинуши и до последней шлюхи, платят 12-ю часть от всего заработанного, а крестьяне используют в своем труде такую неприхотливую зверушку, урагов, и даже проливной дождь не мог сбить ту вонь, что они распространяли, аж слезу выбивает. До ворот добрались минут через 30, а тут очередина. Впрочем, Ванесса тут же дала на лапу чинуше, что выписывал пропуски, и мы прошли, не дожидаясь. Только толку это дало немного. Никто из тех, с кем мы заговаривали, с нами поговорить не захотел. Все в ужасе сбегали. Случайно отыскали таверну, но даже ее хозяин не захотел с нами разговаривать, хотя покормил и даже комнату сдал. «Быть может, тут не принято заговаривать с незнакомыми людьми», — высказал предположение лорд Гвейдион. «В Зукобе тоже есть подобный обычай. Ни один зукобец никогда не заговорит с кем-то, кто ему не представлен». «ХММ, а эта мысль», — заинтересовалась Ванесса. «Надо будет попробовать представляться, а уж потом, а где твой жезл?» Криол опустил глаза. Жезл, неизменно висящий у него на поясе, бесследно испарился. Лицо мага медленно начало чернеть, но процесс замер на полпути, а потом обратился вспять. «И очень хорошо, город пока в безопасности. Украли». Криво усмехнулся он, ощупывая перерезанный ремешок. «Ловко. И что теперь?» В ужасе прикрыла рот ладонями Вон. «Ты теперь опять не сможешь колдовать? Это с чего бы вдруг?» Нахмурился Криол. «Запомни, ученица, только самые безмозглые маги заключают всю свою силу в один артефакт. Поступка глупее трудно даже придумать. Нет, для меня жезл только вместилище дополнительных заклинаний. И пока в нем есть хоть одно мое заклинание, я достану его хоть со дна океана». Маг резко полоснул ритуальным ножом по запястью. Ванесса уже стояла наготове со жгутом. Обычно Криол в таких случаях заливал все вокруг своей кровью. Выдавив несколько капель на пол, маг заговорил нараспев. «Жезл силы, закаленный в моей крови, ответь на зов. Взявший чужое, да настигнет тебя проклятие, да почернеют твои члены, да выпадут твои волосы, да сгниют твои потроха, да обратится твоя душа в пепел, да не познаешь ты покоя во веки веков. Жезл силы, закаленный в моей крови, ответь на зов. Приди, приди, Музигамина, Янсуламу, жезл силы, твой хозяин призывает тебя». По окончании заклинания лорд Гвейдион, повинуясь жесту Криола, встал возле двери с обнаженным мечом. Ванесса положила ладонь на рукоять пистолета, а я вытащил пару ножей. Маг тряхнул ладонями, очищаясь от остатков заклятия. Прошло несколько минут, но ничего не менялось. Жезл не появлялся в светящейся вспышке и не влетал в окно. Но потом резиновый полок отодвинулся, и в комнату вошел тощий чрехверец с на редкость невыразительным лицом. Именно такие люди обычно и становятся ворами-карманниками или шпионами. Они не привлекают лишнего внимания. В вытянутых руках мужик держал похищенный жезл, а на его лице отражалось нешуточное страдание. Эта золотая палка явно обжигала ему руки, но сам он отпустить ее не мог. Да и ноги, похоже, шагали сами по себе, не повинуясь хозяину. «Верни, что взял», — зловеще прошипел Криол, протягивая руку. Вор с готовностью отдал добычу и, возвратив себе свободу, резко метнулся назад, но на его пути уже стоял могучий паладин с обнаженным мечом, и проще было прошибить стену, чем обойти этого грозного стража. Маленькие глазки карманника заметались по комнате, ища путь к спасению. Безуспешно, оконце крохотное, не протиснуться, а других выходов не было. Он с ужасом перевел взгляд с лорда Гвейдиона на Криола, на мои ножи, потом обратно, и в конце концов остановился на Ванессе. Она выглядела наименее устрашающей. «Полагаю, тебе интересно, почему я тебя все еще не убил?» Холодно поинтересовался Криол, поняв, что первым незваный гость говорить не начнет. «Клянусь 50 именами, это стоит сделать, и только от тебя зависит, соглашусь ли я передумать. Да вы присаживайтесь, Сран», гостеприимно указала на свободную подушку Ванесса. В жилых комнатах чрехверцы не использовали стульев, сидя на пышных подушках. «Не хотите? Ну что ж, тогда стойте. Успею еще настояться в России, говорят, посадить в тюрьму. В чрехвере, поставить в тюрьму». Соответственно, чрехверские представители преступного мира не любят слова «стоять». Хрипло огрызнулся вор, усаживаясь на предложенное место. «Мизуми милосердная, угораздило ж на колдуна нарваться, в цензура его. Я маг», — рявкнул Криол, не называя его колдуном. «Сран, окей?» Мягко попросила Ванесса. «У него на это слово аллергия. Давайте для начала представимся. Ты кто?» «Плюшка», — неохотно представился вор. «Это имя?» — зазывала. «Ну ты, Сранна», — сказанула, — «разве ж человек с сердцем свое имя кому попало забишет? Плюшка я, так и зовите, а мне ваши назвы тоже без нужды. Не знаю я ваших имен, да и не в нужду мне их знать, цензура такое. Ну что ж, «Твое право», — не стала спорить Ванесса. «Ну, тогда называйте нас по нашим, как вы сказали, зазывалом, сейчас, его зовите Серебряным, его мумией, а меня МММ, идиоткой», — мрачно закончил Креол. «Ученица, хватит уже играть в балаган, мы здесь не за этим». Ванесса сердито сверкнула на него глазами. Хотя, в принципе, он прав. Куда-то не туда ее занесло. «Леди Ванесса, я не понял, а почему я мумия?» Озадаченно спросил паладин. «Что вообще означает это слово?» «Да ну вас!» Еще больше надулась девушка. «Уж и повеселиться разок нельзя. Значит так, сранплюшка, давай-ка по-хорошему. Ты украл у нас ценную вещь, что по вашим законам полагается за воровство. На первую попадалову палец отрубают». Мрачно уставился на нее плюшка. «Большой, только за колдовство, знаешь, у нас тоже кое-чего полагается. Султанский колдун узнает, не миновать усечения ненужного». «Ненужного, это чего? А головы? Она колдуну всякой без надобности. Для колдования и сердца хватит, цензура его в цензура. А остатние хряком скормит, потому выл такую дрянь бросать не в жилу». «Напугал», усмехнулся Креол. «Да я этот город по камешку, но только в крайнем случае», погрозила ему пальцем Ванесса. «Ну вот что, плюшка, если не хочешь, чтоб тебе прямо здесь отрубили все пальцы, развяжи свой язык, окей? А куда подаваться-то?» Мрачно буркнул вор. «Спрашивай, срана, блангать не буду. Для начала скажи-ка, что у вас в городе творится? Мы, сам видишь, люди не местные, да мудрено проглядеть», хмыкнул плюшка. «Ишь, бледные, как колобки ресяные, из-за океана, что ли? Видал я одного такого бледнющего, из Иссила с караваном пришел, бешевал, что посол с чужины, а в городе у нас ничто такого и не творится, все правильно, все как всегда, а почему от нас все шарахаются, никто слова сказать не хочет, эх, чужбаны», покровительственно усмехнулся вор. «Вежество не знаете, бяшить правильно не умеете, запоминайте, дурни, когда с человеком речь заводишь, нужно руки-то к сердцу прикласть, чтоб видел, что ничто дурного не умышляешь. А то цензура тебя знает, кто ты есть. Вдруг ты глаза словами зальешь, а сам острилом пырнешь, а то пуще, околдуешь дурной гадостью. Вот так, коли руки на сердце не лежат, с тобой ток мочинуши да торгаши бяшить будут, этим все равно, лишь бы дырки в карманах звенели». «Понятно», — облегченно вздохнула Ванесса. «Произошло непонимание двух культур. Ну вот тебе еще вопрос. Слышал о таком человеке, Лагмир Двурукий?» Плюшка явно замялся, он как-то весь перекривился, всем своим видом показывая, что на эту тему ему говорить ужасно не хочется, а значит, что-то интересное он знал. «Ну», — грозно прищурилась девушка, одновременно пересыпая в ладони горсть монет, «ты не мнись, мы в долгу не останемся, кто ж Лагмира не знает», — неохотно прохрипел Плюшка, «только поздняк, спекся он, умер», — холодно приподнял бровь Креол, «да мож нет пока», — неуверенно ответил вор. Кто эту цензуру знает, в грязнильнике он, в голодной яме, неделю уж как сбросили, что за голодная камера, насторожилась Ванесса, кто его туда, за что, вытащить можно, плюшка тяжело вздохнул и принялся рассказывать, ежеминутно прерываясь и глядя на деньги в руках девушки, похоже, эта тема была ему настолько неприятна, что требовалось постоянное стимулирование рецепторов, отвечающих за корысть. Голодная яма расшифровалась очень просто. Это оказался всего лишь вид казни. Человека сажали в одиночную камеру и морили голодом, но не жаждой, пить давали в волю. А вот за что туда упрятали Лагмира.